Воскрешение. Темнота, тишина, неясные фигуры. Это не Лондон, не комната в доме номер 17 на Гроувенор-сквер. И Ханна куда-то делась. Ничего, вернется. Добро пожаловать домой. Голос в темноте. Надо мной тот склоняется. Голос знакомый. Это Сильвия. И я тут же чувствую себя старой и немощной. Даже веки совсем ослабли. От них нет никакого проку, как пара истлевших занавесок. Вы так долго спали, перепугали нас. Как вы себя чувствуете? Беспомощный, заброшенный, выкинутый из времени. Пить хотите? Наверное, я кивнула, потому что во рту оказывается соломинка. Я сосу воду, тепловатую воду, как знакомо. Мне отчего-то грустно. Да нет, понятно отчего. Весы качнулись, и я знаю, что будет дальше. И снова суббота. С весенней ярмарки прошла неделя, с моего недомогания тоже. Я в своей комнате, в кровати. Занавески открыты, и солнце золотит вересковую пустошь. Утро, птицы. Я жду гостя. Приходила Сильвия, привела меня в порядок. Усадила в подушке, что твою куклу, и аккуратно расправила одеяло на коленях. Ей хочется, чтобы я хорошо выглядела. Даже расчесала меня, добрая душа. Стук в дверь. Петли скрипят. Урсула просовывает голову в щель, убеждается, что я не сплю, улыбается. Сегодня она зачесала челку назад, открыв лицо. Небольшое круглое личико, которое мне почему-то очень нравится. Урсула подходит к моей кровати и, склонив голову, рассматривает меня. Какие же у нее глаза! Темные, большие, словно на картине маслом. «Как вы себя чувствуете?» — повторяет она уже привычный мне вопрос. «Гораздо лучше. Спасибо, что заглянули». Урсула нетерпеливо качает головой. «Ни к чему тут глупые любезности?» «Я пришла бы раньше, если бы знала. Только вчера позвонила, и мне сказали...» «Даже хорошо, что не пришли. Ко мне трудно было пробиться. Дочь стояла на страже с тех пор, как мне стало плохо. Я здорово ее напугала». «Я знаю. Встретила ее в фойе». Урсула заговорщически улыбается. «Она велела мне вас не волновать. Не слушайтесь». Она садится на стул около кровати, ставит сумку на пол. «Как там фильм?» — спрашиваю я. «Движется?» «Почти готов. Досняли финал, почти разобрались с закадровым звуком и саундтреком». «Саундтрек?» — повторяю я. «Ну, конечно. Трагедии в кино всегда разворачиваются под музыку». «И что там за мелодия?» «Несколько песен 20-х годов, танцевальные мелодии и пианино. Грустное, загадочное, романтическое пианино в стиле Тори Амос». «Наверное, у меня глупый вид, поэтому Урсула начинает перечислять композиторов, с которыми я должна быть знакома. Немного Дебюсси, немного Прокофьева». «А Шопен?» «Шопен?» — удивленно поднимает брови Урсула. «Нет. А нужно?» Она даже пугается. «Только не говорите мне, что кто-то из сестер страстно любил Шопена». «Нет», — отвечаю я. «Шопена любил брат, Дэвид». «Слава богу. Он не самый главный персонаж. Слишком рано погиб, чтобы всерьез повлиять на события». Спорное утверждение. Впрочем, сейчас мне не до споров. «И что у вас вышло? Хороший фильм?» Урсула прикусывает губу. «Надеюсь, да. Думаю, что да. Боюсь, мне трудно оценить его объективно». «Но хоть похоже на то, что вы задумали?» Она покачивает головой, вздыхает. «И да, и нет. Трудно объяснить. Когда я только начинала снимать, он весь был у меня в голове, полный нерастраченной энергии. А теперь он снят, будто загнан в какие-то рамки. Наверное, так бывает с любым произведением. Урсула кивает. «Понимаете, я чувствую такую ответственность перед героями, перед всей их историей. Хотела сделать все идеально». «В мире мало идеального». «Мало», — улыбнувшись, соглашается Урсула. «Иногда я боюсь, что я не тот человек, которому стоило браться за историю семьи Хартфорд. Вдруг я все перепутала? Я так мало знаю». Лейтон Стрейчи как-то сказал, что неведение — главный инструмент историка. Примечание. Лейтон Стрейчи, 1880-1932 года. Английский историк, биограф, литературный критик. Книги «Выдающиеся викторианцы», «Королева Виктория» и другие. Урсула, непонимающе, хмурится. «Неведение — лучший советчик», — объясняю я. Оно бесстрашно выбирает главное и отбрасывает лишнее. «Хочешь испортить рассказ? Сделай его правдивым, так что ли?» «Что-то в этом роде». «Но ведь для биографии самое главное — правда». «А что такое правда?» — говорю я. «Были бы силы, пожалуй бы плечами». «То, что случилось на самом деле». Урсула глядит на меня так, словно у меня окончательно съехала крыша. «Кому и знать, как не вам? Вы долгие годы раскапывали прошлое, искали правду». «Раскапывала. И ни разу не нашла. Я медленно, но верно сползаю с подушек». Урсула замечает это и мягко поправляет меня. Я спешу продолжить, пока она не перебила. «Когда я была молодой, я хотела быть сыщиком». «Серьезно? Служить в полиции? И почему передумали?» «Мне никогда не нравились полисмены». «Да, это действительно проблема», — ухмыляется Урсула. «Поэтому я пошла в археологи. Почти то же самое, если подумать. Только жертвы убиты гораздо раньше». «Да». «Эту мысль подсказала мне Агата Кристи, вернее, один из ее героев. Он сказал Эркюлю Пуаро: «Из вас вышел бы неплохой археолог, мистер Пуаро. У вас настоящий талант восстанавливать прошлое». «Я читала это во время войны, Второй войны. К тому времени я была сыта по горло тайнами, но одну из медсестер оказалась с собой книжка, а старые привычки долго живут». Урсула улыбается и неожиданно встает. «Ой, чуть не забыла. Хорошо, что вы мне напомнили. Я тут кое-что принесла». Она ныряет в сумку и достает оттуда маленькую коробочку. Размером с книгу, но гремит. «Это кассета Агаты Кристи». Урсула неуверенно пожимает плечами. «Я не знала, что вы сыты по горло тайнами». «Не беспокойтесь, то была временная сытость, нескладная попытка забыть прошлое. Я снова увлеклась детективами, как только кончилась война». Она указывает на плеер на прикроватном столике. «Поставить вам кассету?» «Давайте», — командую я. Она разрывает пластиковую упаковку, достает первую кассету и открывает магнитофон. «Тут уже что-то стоит», — Урсула достает кассету, «то, что я сейчас пишу для Марка». Показывает мне. «Это для него? Для вашего внука?» Я киваю. «Положите ее на стол, пожалуйста. Я потом поставлю обратно». «Конечно, поставлю. Время мое подходит, и я это чувствую. Мне надо закончить, пока оно не взяло надо мной верх». «Слышно что-нибудь от него?» — спрашивает Урсула. «Пока нет». «Услышите», — обещает она. «Обязательно». У меня уже не осталось сил надеяться. Но уверенность Урсулы так заразительна, что я киваю. Она ставит вместо моей кассеты Агату Кристи и кладет магнитофон на место. «Вот». Вешает сумку на плечо. Значит, собирается уходить. Я дотягиваюсь до ее руки, и она поворачивается, сжимая мою. Такая нежная кожа. «У меня к вам просьба», — говорю я. «Сделайте мне одолжение, пока Руфь...» «Конечно», — тут же откликается Урсула. «Что угодно». Заметно, что ее разбирает любопытство. Видно, в моем голосе звучит что-то необычное. «Что именно?» «Ривертон. Отвезите меня в Ривертон. Мне нужно его увидеть». Урсула хмурится, сжимает губы. Я поймала ее на слове. «Ну, пожалуйста». «Даже не знаю, Грейс. А что скажет Руфь?» «Она скажет ни в коем случае. Поэтому я и попросила вас». Урсула смотрит в стенку. Не знает, как выкрутиться. «Может быть, лучше привезти вам то, что мы там наснимали? Я запишу на видео и...» «Нет», — твердо говорю я. «Мне надо съездить туда самой. И скорей». Она все прячет глаза. «Как можно скорей». Урсула поворачивает голову, и еще до того, как она кивает, я понимаю, что мы договорились. Я благодарно киваю в ответ и показываю глазами на кассету. «А я ведь встречала ее однажды. Агату Кристи». Это было в конце 1922-го. Тедди и Ханна принимали гостей у себя дома. Тедди и его отец вели какие-то дела с Арчибальдом Кристи, что-то по поводу изобретений. В начале 20-х годов по Лакстону всегда было много гостей. Однако тот обед я запомнила особо по нескольким причинам. Во-первых, на нем присутствовала сама Агата Кристи. В то время она выпустила всего лишь одну книгу «Загадочное происшествие в Стайлз». Но Иркюль Пуаро тут же вытеснил Шерлока Холмса из моего сердца. Тот был другом детства, а этот стал частью нового мира. В те дни у нас гостила Эмилин. Она приехала в Лондон на месяц. Ей уже исполнилось 18, и первый бал решили устроить здесь. Никаких разговоров о замужестве, как у Ханны, уже не было. Прошло всего-то навсего 4 года, а времена полностью изменились. Изменились и девушки. Они сбросили корсеты лишь для того, чтобы тут же нацепить на себя тяжкое ярмо диет. В моду вошли жеребячьи ноги, упругая грудь и гладко зачесанные волосы. Никто не шептал, прикрывая рот ладонью, и не кидал стыдливых взглядов. Девушки смеялись и выпивали, курили и ругались не хуже мальчишек. Талии на платьях стали низкими, сами платья свободными, а нравы еще свободнее. Возможно, именно поэтому разговор за столом пошел на совершенно неожиданную тему. А может быть, все дело было в присутствии миссис Кристи. Сыграл свою роль и недавний поток газетных статей о нашумевшем убийстве. «Их обоих вздернут», — бодро обещал Тедди. «Эдди Томпсон и Фредди Байуотерса. Как того парня, что убил свою жену. Совсем недавно, в Уэльсе. Как же его звали-то? Он ведь был военным, правда, полковник?» «Майор Герберт Роуси», — подтвердил полковник Кристи. Эмилин театрально вздрогнула. «Вообразите только, убить собственную жену, женщину, которую ты обещал любить до скончания жизни». «Большинство убийств совершается людьми, которые клялись друг другу в любви до гроба», — спокойно сказала миссис Кристи. «Люди вообще стали более жестоки», — заметил Тедди, прикуривая. «Достаточно открыть газету, чтобы в этом убедиться, несмотря на запрет огнестрельного оружия». «Это Англия, мистер Лакстон», — сказал полковник Кристи. «Родина лисьей охоты. Тут трудно запретить оружие». «У одного из моих друзей всегда при себе пистолет», — беспечно сообщила Эмилин. «Быть не может», — покачала головой Ханна и посмотрела на миссис Кристи. «Боюсь, моя сестра насмотрелась американских фильмов». «Да может», — стояла на своем Эмилин. «Этот парень, не стану называть имени, Сказал, что добыть оружие так же просто, как купить пачку сигарет. «Не иначе, как Гарри Бентли», — проницательно заметил Тедди. «Гарри!» — рассмеялась Эмилин, хлопая длиннющими черными ресницами. «Да Гарри и мухи не обидит. Вот его брат Том делал другое». «Неподходящие какие-то у тебя знакомства», — нахмурился Тедди. «Неужели ты не понимаешь, что ношение оружия незаконно? Я уже не говорю опасно». «Я с детства умею стрелять», — пожала плечами Эмилин. «В нашей семье все женщины отлично стреляли. Бабушка лишила бы нас наследства, разочаруй мы ее. Можешь спросить у Ханны. Как-то раз она попыталась пропустить охоту. Сказала бабушке, что это недостойно стрелять в беззащитных животных. Бабушка, за словом, в карман не полезла. Да, Ханна?» Ханна только пожала плечами и сделала глоток вина. А Эмилин продолжала. «Сказала, чепуха, ты Хартфорд, стрельба у тебя в крови». «Как бы там ни было, — подытожил Тедди, — в этом доме никакого оружия не будет. Представляю, что сказали бы мои избиратели, если бы меня обвинили в незаконном хранении оружия». Эмилин закатила глаза, а Ханна заметила. «Будущие избиратели». «Расслабься, Тедди», — посоветовала Эмилин. «Если ты будешь таким занудой, тебе не понадобится оружие. Умрешь от разрыва сердца. Я же не говорила, что сама хочу купить пистолет. Я просто имела в виду, что девушке в наши дни надо быть настороже. Раз мужья стреляют в жен, а жены в мужей. Не правда ли, миссис Кристи?» Миссис Кристи следила за дискуссией с безмятежным любопытством. «Я не очень уважаю пистолеты», — призналась она. «Яды — вот мой конек». «Неуютно должно быть существовать рядом с женой, у которой такое странное хобби. Верно, Арчи?» С редким для него юмором поддел Тедди. Арчибальд Кристи тонко улыбнулся. «Всего лишь одно из ее маленьких забавных увлечений». Муж и жена обменялись взглядами. «Да уж позабавнее твоих», — парировала миссис Кристи. Поздно вечером, когда чита Кристи уже уехала, я достала из-под кровати загадочные происшествия в Стайлз. Подарок от Альфреда, между прочим. И я так увлеклась, читая и перечитывая дарственную надпись, что пропустила телефонный звонок. Трубку взял мистер Бойли и переключил звонок наверх, на Ханну. Я не обратила на это никакого внимания. Только когда Бойли стукнул в мою дверь и передал, что госпожа велела подойти, я заволновалась. Ханна еще не сняла своего шелкового перламутрового платья, как льющаяся вода. У щек велись светлые локоны, прическу украшала нить бриллиантов. Она стояла спиной к двери, но как только я вошла, тут же повернулась. «Грейс», — сказала она, беря меня за руки. Жест испугал меня. Слишком ласковый. «Что-то случилось?» «Да, мэм». «Сядь, пожалуйста». Она усадила меня рядом с собой на кушетку, большие голубые глаза глядели с сочувствием. «Мэм?» «Звонила твоя тетя, и тут я все поняла». «Мама?» «Прими мои соболезнования, Грейс», — мягко сказала Ханна. «Она скончалась от удара. Доктор ничего не успел сделать». Ханна помогла мне добраться до Саффрон-Грин. На следующий день из гаража прислали автомобиль. Меня усадили на заднее сиденье. Я была тронута, ведь уже почти собралась на поезд. Но Ханна сказала, что об этом и речи быть не может, и что если бы не очередной дурацкий обед Тедди, она бы обязательно поехала со мной. Я глядела из окна, как поворот за поворотом Лондон мельчал, расползался, становился беднее и проще, пока, наконец, не исчез совсем. Кругом потянулись поля. Чем дальше на восток мы забирались, тем становилось холодней. В окна полетела снежная крупа, пейзаж расплывался, зима замораживала все кругом. Засыпанные снегом луга сливались с белесовато-сиреневым небом. Вскоре пошли леса Эссекса, серо-коричневые и зеленоватые от лишайника. Мы съехали с главной дороги и двинулись к Сафрону по проселочной через замерзшие унылые болота. Качались посеребренные инеем камыши, а лишайники, словно кружево, висели на голых деревьях. Я считала повороты, и перед Ривертоном почему-то затаило дыхание и выдохнуло только когда мы его миновали. Машина проехала дальше, в деревню, и доставила меня в серый каменный домик на Маркет-стрит, зажатый между двумя своими соседями-близнецами. Шофер открыл передо мной дверцу и поставил на мокрый тротуар мой скромный чемодан. «Вот, значит, и приехали». Я поблагодарила его, он кивнул в ответ. «Я заберу вас через 5 дней», — напомнил он. «Как приказано». Я поглядела вслед автомобилю, как он отъезжает, поворачивает на Сафрон-Хай-стрит, и почувствовала неодолимое желание кинуться вслед за ним, умолить шофера не бросать меня здесь одну. Слишком поздно. В морозных сумерках я стояла перед домом, в котором провела 14 лет своей жизни. Домом, где жила и умерла мама. И ничего не чувствовала. Я ничего не чувствовала с тех самых пор, как меня вызвала Ханна. Всю дорогу до Сафрона я пыталась вспомнить маму, детство, собственное прошлое. Куда делись все воспоминания? Их же должно быть так много. Для ребенка все кругом новое, яркое. И, может, именно поэтому дети так заняты настоящим, что им просто некогда копить воспоминания на будущее. Засветились уличные фонари, расплывчато-желтые в ледяном вечернем воздухе. Снова пошел снег. У меня онемели щеки, и я увидела снежинки в свете фонаря раньше, чем почувствовала их на коже. Когда я все-таки подняла чемодан, нащупала в кармане ключи и начала взбираться по каменным ступеням, дверь широко распахнулась мне навстречу. На пороге стояла тетя Ди, мамина сестра. В руке у нее качалась старая лампа, бросавшая на лицо неяркие блики, отчего оно казалось старше и морщинистей, чем на самом деле. «Наконец-то», — сказала она, — «проходи». Тетя провела меня в гостиную. «Ей приходится спать на моей старой кровати», — сказала она, — «поэтому мне достанется диван». Я поставила чемодан у стены. Он устало скрипнул. «На ужин у нас суп. Может, не совсем то, к чему ты привыкла в своем богатом доме в Лондоне, но простым людям вроде меня вполне подходит». «Почему же? Я люблю суп», — отозвалась я. Мы молча поели за маминым столом. Тетя сидела спиной к камину, где теплее, а я на мамином месте, у окна. Белая крупа превратилась в мерзлый снег, стучавший по подоконнику. В такт ему постукивали наши ложки, да изредка потрескивали дрова в камине. «Ну что, пойдем, посмотришь на маму», — сказала после ужина тетя. Мама лежала на постели. Русые волосы рассыпались на подушке. Я-то привыкла видеть их гладко зачесанными, а сейчас они оказались очень длинными и гораздо красивее моих. Кто-то, должно быть, тетя, натянул одеяло до маминого подбородка, и мне показалось, что она просто спит. Мама выглядела бледной, постаревшей, какой-то усохшей по сравнению с тем, какой она мне запомнилась. И бесплотной. Когда долго спишь на одном матрасе, он истончается до предела. Мамино тело не вырисовывалось под одеялом. Как будто там вообще ничего не было. И мама просто истаяла, тихо, безмолвно. Мы спустились вниз, тетя заварила чай. Мы выпили его в гостиной в полном молчании. В конце концов я сумела выдавить, что устала с дороги и принялась застилать диван. Нашла простыню, одеяло, оглянулась в поисках подушки. Тетя наблюдала за мной. «Если ты ищешь подушку, — сказала она, — так я ее выкинула. Ужас, до чего была старая, гнилая, Сзади дыра. И это в доме швеи. Хотела бы я знать, что она делала с деньгами, которые я присылала. Тетя вышла. Поднялась наверх, чтобы улечься в одной комнате с умершей сестрой. Надо мной крякнул потолок, скрипнули кроватные пружины, и воцарилась тишина. Я лежала в темноте, не в силах уснуть. Представляла, как тетя с неодобрением перебирает мамины вещи, как она застигла маму врасплох. Та не успела подготовиться, подсуетиться, не ударить лицом в грязь. Надо мне было приехать первой. Все убрать, в последний раз помочь маме. Я даже поплакала.